самом деле, внутри дома Капетингов отравления случались редко, если вообще случались. Вплоть до времен Филиппа I ничего такого не обнаруживается. Ордерик Виталий упомянул об отравлении в 1060 году Генриха I его врачом. Однако в этом деле не было ничего политического. Произошел несчастный случай, причем связанный скорее с неосторожностью короля, чем с ошибкой врачей. После истории Бертрады о яде при дворе Капетингов заговорили лишь в начале XIII века. В 1226 году умер от дизентерии король Людовик VIII по прозвищу Лев. Этот сын Филиппа Августа, правивший только 3 года, вел тогда крестовый поход против альбигойцев на юге страны и осаждал Авиньон. Жителей города французские рыцари называли «патианаторес», те, кто поет, поскольку были убеждены, что те намеренно распространили болезнь. Кроме того, прозвище намекало также на ересь авиньонцев, поскольку в те времена часто использовали метафору яда для обозначения неверных доктрин. Смерть короля мгновенно породила слух об отравлении. Преступление приписывали графу Шампани Тибо IV, который самовольно покинул войско и боялся королевского гнева. Скорее всего, вероломство графа и смерть короля связало то, что эти события последовали одно за другим. Разговоры об отравлении наносили ущерб чести Тибо IV, который, между прочим, считался влюбленным в королеву, целомудренную Бланку Кастильскую. Как бы то ни было, оказывалось, что пэр королевства, воплощение рыцарства и куртуазности, мог в то же время использовать низкое и недостойное средство, за что, как писал составитель рифмованной хроники Филипп Мускес, его повсюду ненавидели. Тому же графу Шампани хронисты приписывали еще и отравление в 1234 году Филиппа Юрипеля, графа Булонского, честолюбивого побочного сына Филиппа Августа. В Нормандии, борясь друг с другом, принцы подчас пускали в ход яд вместо рыцарского оружия. В 1028 году отец Вильгельма-завоевателя Роберт погубил с помощью профессиональной отравительницы своего брата и соперника герцога Ричарда III. Паломничество Роберта в Иерусалим, по-видимому, имевшее целью искупить грех братоубийства ради узурпации престола, вроде бы подтверждает эти сведения. Но, может быть, он хотел покаяться только в том, что прежде вел с братом войну. Как бы то ни было, спустя 7 лет в Никее отравитель сам умер якобы от яда, данного одним из его приближенных. В глазах современников это был примерный конец, несомненная божья кара. Очень может быть, что приведенные эпизоды имели целью запятнать фигуру предка Вильгельма незаконно рожденного, завоевателя, дабы бросить тень на прославленного принца, который и сам будет обращаться к яду. Напротив, в Англии после бурной эпохи нормандского завоевания прекратились отравления королей. Иоанн Солсберийский не без гордости утверждал: «Британия всегда испытывала отвращение к ядам. Употребление их против принцев здесь неизвестно». Однако автор «Поликратика» вспоминал о неведении в отношении ядов лишь для того, чтобы призвать к сохранению этого обыкновения. Дело в том, что в период усиления монархии положение менялось. В 1216 году умер побежденный своими баронами король Иоанн Безземельный, которого незадолго до этого они заставили даровать Великую Хартию Вольностей. Его конец был приписан отравлению, совершенному послушником монастыря Швеншет, где монах искал убежище. Монашек якобы услышал слова короля, что как только его дела пойдут лучше, он резко поднимет цену на хлеб, дабы увеличить свои средства. Иоанн, которого самого подозревали в применении яда, демонстрировал таким образом возмутительное тираническое намерение, угрожавшее безопасности и жизни всей коммунитас Англии. И этому намерению был положен предел при помощи яда. В 1154 году яд снова появился при Сицилийском дворе, изрядно потрепанном после смерти Рожера II. Король Вильгельм I Злой стал мишенью заговора, организованного архиепископом Палермским в сообщничестве с Майо из Бари, канцлером и главным адмиралом, связанным с мусульманскими дворцовыми евнухами, которых презирала нормандская знать. Яд не подействовал, и среди участников дела начались распри. Адмирал попытался отравить архиепископа. В рассказе об этом деле явно присутствуют черты средиземноморской политической культуры с ее дворцовыми интригами, когда эмиры и султаны легко исчезали из политического пространства. Век спустя описание хитрых ловушек, которые устраивали друг другу мусульманские владыки, описывал Жуинвиль. В такой культуре приступить законы рыцарства было легче. Отказ от военного противостояния или свидетельство немощи. Яд во взаимоотношениях между государями. Яд играл свою роль в соперничестве между крупными сеньорами и за пределами замков. В странах ислама допускалось его использование с целью экономии военных сил, что противоречило рыцарской культуре, признававшей только открытый бой. В книге VIII века арабского сочинения «Secretum Secretorum», предназначенной для султана, давался совет отравить воду осаждаемым. Тогда для завоевания крепости потребуется меньше сил. Действительно, трудно придумать лучшее средство для снятия осады или овладения крепостью, чем распространение заразы среди осаждающих или отравление источников осажденным. Не случайно во взаимоотношениях Латинского Запада с державами Востока, будь то мусульманское государство или Византия, яд играл существенную роль. Он осмысливался как позорное оружие врагов латинского христианского мира. В священной войне рыцарство нашло самое высокое оправдание своему существованию. Оно смело выступило против врагов, готовых ради сохранения своего владычества над землей Иисуса применять самое гнусное средство. С самого начала крестовых походов считалось, что мусульмане используют яд против крестоносцев. Первой их жертвой якобы стал защитник гроба Господня Готфрид Бульонский. Данная традиция никак документально не подтверждена, однако передана многими авторами. Гвиберт Нажанский, Ардерик Виталий утверждали, что принц умер 18 июля 1100 года, отравленный жителями Иопии, Яфы, которые были очень злы на его победу. Коварство возмещало недостаток силы, и за этим случаем последовали другие. Около 1240 года английский принц Ричард Корнуоллский и его войско попали в ловушку. Половина армии оказалась отравленной. Во время крестового похода в Египет султан Вавилона, то есть мамлюкский султан Египта, воюя против Людовика Святого, отравлял провизию крестоносцев. Византия враждебно относилась к экспансии западноевропейцев на восток под предлогом крестовых походов. В то же время, по мнению людей с запада, византийцы наследовали традиции подлых отравителей, которых клеймил еще Вергилий. «Страшусь донайцев, греков, даже дары приносящих». Считалось, что в Константинополе яд широко использовался во внутренних делах и употреблялся против крестоносцев. Он компенсировал несостоятельность в военном отношении. На Востоке добивались победы больше хитростью, чем силой. По словам Жиро из Камбре, византийцы применяли яд против людей с Запада, которым завидовали вследствие собственного упадка. Западные средневековые авторы не переставали клеймить византийскую «малития». Согласно историку-цистерианцу XIII века Обри де Труа Фонтену, император Алексей Комнин, постоянно замышлявший какое-нибудь коварство и боявшийся нападения, якобы отравил благородного и доблестного Роберта Гвискара, развратив предварительно его жену и отравив источники. Сын Роберта Гвискара, Боэмунд, до такой степени страшился подлых злодеяний и отравления со стороны людей, присылаемых греками, что отказался принимать пищу, которую предоставлял ему византийский государь. Во время третьего крестового похода конные или сидевшие в засаде лучники посылали в сторону солдат Господа дождь отравленных стрел. около Андрианополя едва не стала жертвой ловушки армия императора Фридриха Барбароссы. Жители оставили в распоряжении воинов бурдюки с отравленным вином. Провинции платили Василевсу дань токсическими веществами, и это потрясающий знак того, насколько Вененум интегрировался в византийскую систему управления. По всей видимости, токсины использовались для целей императорской охоты. Однако западные авторы вписали этот факт в историю взаимоотношений с крестоносцами, обличая вероломство византийцев. Противостоявшие коварству европейские воины ставились в число избранников Господа. Неуязвимость солдат, отведавших отравленного вина, представлялась как чудо, которое хронист сравнивал с библейским эпизодом, когда вода была непригодной для египтян, но питьевой для евреев.